Аисты и лягушки. Поспорила лягушка с аистом. Кто красивее? Я уверенно сказал аист. Посмотри, какие у меня красивые ноги. А зато у меня их четыре, а у тебя только две, возразила лягушка. Да, у меня только две ноги, сказал аист, но они у меня длинные. А я квакать умею, а ты нет. А я летаю, а ты только прыгаешь. Летаешь, а нырять не можешь. А у меня есть клюв. Подумаешь, клюв, на что он нужен? А вот на что, рассердился аист и проглотил лягушку. Не зря говорят, что аисты глотают лягушек, чтобы понапрасну с ними не спорить.